и сделали из его черепа чашу», — завершил свой рассказ печенек. «Украсили белую кость златом, аки венцом, а в том венце каменья дорогие и особые, и пьют из той чаши только сам Курей и ближние родичи его, дабы унаследовала кровь Курея славу великого воина, победившего многие племена и стяжавшего несметную добычу». Разговор шел по-печенежски. Все здесь, кто хуже, кто лучше, понимали степной язык. «А скажи мне, хан, сколько серебра надобно, чтобы выкупить сию чашу у Курея?» — спросил воевода Серегей. «Много», — с важностью изрек печенек. «Да и то, лишь если я буду просить за тебя. Другого Курей даже слушать не станет, а я родич ему. Но даже мне уговорить его будет нелегко. Ни у кого в великой степи нет подобного сокровища». «Уговори его», — сказал воевода. «Я не поскуплюсь, и ты тоже в обиде не останешься». «Дай мне 3 гривны, и я буду говорить с большим ханом», — заявил печенек. «Я дам тебе 5 гривен», — ответил воевода, — «но лишь когда чаша будет у меня. И это только твоя доля», — уточнил отец Славки. «Выкуп большому хану отдельно». «Я рисковал, когда ехал к тебе», — недовольно произнес печенек. «Дай мне 1 гривну сейчас». «Эй!» — подал голос Йонах. «Я поклялся, хан, что тебе не причинят вреда. Хочешь сказать, моя клятва — ничто?» На счету Йонаха было больше мертвых копченых, чем вшей на жадном печенеге. Поэтому негромкая фраза Хузарина подействовала на печенега не хуже, чем касание острого железа. Степняк вздрогнул, напрягся, но он был не глуп, сообразил, что клятва Йонаха защищает его и от самого Йонаха. Печенек расслабился и снова раздулся от важности. А зря. «Когда мы с тобой снова окажемся в диком поле, моя клятва будет исполнена», — произнес Йонах. Продолжать он не стал. Печенек и без слов сообразил, что подразумевал Хузарин. «И тогда ты ответишь за свои слова». «Я верю тебе», — поспешно заявил степняк. «Не нужно денег». «Ты добудешь мне чашу?» — строго спросил воевода. «Да». «Хорошо». «Держи, хан». Воевода бросил на стол тонкую серебряную бляху с вычерненным соколом. Этот знак в Киеве был известен всем. Такой же сокол, только синий, на белом поле, украшал знамя воеводы. «Покажешь его, тебя приведут ко мне. А сейчас уходи. До лодьи тебя проводят. Кормчий предупрежден». Униженно кланяясь, копченый попятился к двери. На пороге уже маячили Артемовы воины. «За копченым глаз да глаз. Еще сопрет чего». Едва степняк убрался, в трапезной тут же появилась хозяйка с 3 домашними девками. Девки засуетились, накрывая на стол, а матушка чинно опустилась рядом с мужем. Славка в очередной раз подивился, какая она махонькая в сравнении с громадиной отцом. Славка с Йонахом обнялись, поцеловались по-родственному. «Как Данка?» — спросил Славка. «Животик ростит», — с удовольствием сообщил Йонах. «Артем, ты с ханком этим копченым надежных людей отправил?» «Надежных», — успокоил его Артем. «Не забалует волчок степной. Как думаешь, бать, не наврал он про чашу?» «Нет», — качнул головой отец, — «о той чаше я уже от других слыхал. А вот в том, что поможет ее выкупить, сомневаюсь. Однако попытаемся. Не делай это, когда над прахом великого воина такое творят». Стол, между тем, уже уставили блюдами со снедью. Тушеной, жареной, вареной. Дичи, домашнее мясцо, копчение, соленье, рыбка белая и красная, баранья похлебка с требухой и грибная соляночка, пироги сладкие и соленые, квасок из битень, пиво и мед. И кувшин с вином, зеленым и красным, булгарским, хузарским, ромейским. Славка сглотнул слюну, но терпел. Ждал, когда будет можно. «Возблагодарим Господа», — строго произнесла матушка. «Отче наш, Ижииси», — торжественно начал воевода, остальные подхватили, кроме Йонаха. Хузарин поклонялся Богу по-своему и молился не по-булгарски, а по-иудейски. Все попытки тещи обратить его в истинную веру Хузарин вежливо пресекал. правда, не возбранял жене молиться Христу, чем отчасти примирил набожную Сладиславу со своим иноверством. «Аминь», — произнес вместе со всеми Славка, тут же сцапал со стола кусок пирога размером в бронное зерцало и вгрызся. Некоторое время ели молча, потом Артем сказал: «Славка, хорош жрать. Расскажи-ка отцу о своих приключениях». «Дай малому спокойно покушать», — сердито сказала мать. «Какой он малой?» — возмутился Артем. «Он гридень. Причем мой гридень». «Это он в детинце гридень», — отрезала Сладислава. «Ишь раскомандовался, воевода». Славка покосился на отца, тот ухмылялся. Нравился ему решительный нрав матери. По правде говоря, в доме ее боялись куда больше, чем хозяина. Страшнее Сладиславы для дворни был, пожалуй, лишь дядька Рерих, да и то потому, что ведун. Однако Славке и самому не терпелось рассказать о своих подвигах. Историю его выслушали очень внимательно. Славка опасался, что отец будет ругать за беспечность, но воевода никак не отметил оплошку сына, только нахмурился. Впрочем, и хвалить за ловкость побега тоже не стал. Зато перестал хмуриться и начал выспрашивать, почему пленившие Славку хузары показались тому странными. Славка, как мог, объяснил. Отец подумал немного, потом велел: «Лук покажи». Славка сбегал за трофейным оружием. «Добрая вещь», — похвалил батя, разглядывая лук. «Пожалуй, подороже твоей потерянной сабельки. И не похоже на печенежскую работу. Думаю, арабы мастерили. Ну-ка, юнош, глянь, что скажешь?» Хузарин принял лук, и глаза его вспыхнули. «Знатно!» — проговорил он восхищенно. Вскинул взгляд на Славку. «Продай!» Славка смутился. «Хузарин — родич, причем старший. Родич родичу не то что продавать, даже говорить о подобном не должен. Если понравилось брату вещица, надобно намекнуть. Тогда, если уважает Славка Йоноха, должен одарить. А Йонах, в свой черед, одарится при случае. Так по обычаю. Хузарин о том знать должен. Забыл?» Славка растерянно взглянул на отца. Тот еле заметно качнул головой, потом коснулся пальцем уголка глаза. «Будь внимателен, воин». Славка посмотрел на брата Хузарина и понял — это трофейный лук смутил все его мысли. Из-за него Йонах даже о правильном обычае позабыл. Или испугался, что Славка откажет. Лук-то и впрямь дивно хорош. И расставаться с ним Славке немного жаль, но как можно отказать старшему брату, когда тот просит? Пока Славка молчал, Йонах понял его молчание неправильно. «Проси, чего хочешь», — воскликнул он. «Кроме жены все отдам». Тут уж Славка опомнился. «Да что ты такое говоришь, юнош? Бери его! Подарок!» Хузарин аж задохнулся, потом вскочил, обнял Славку, на глазах слезы. «Брат, не забуду!» Славка совсем смутился. «Лук, конечно, хорош, но чтобы так?» «Все же хузары, они другие, не такие, как остальные Славкины родовичи. Ну и ладно». Зато Славке стало вдруг очень хорошо. Правду говорят, дарить иной раз слаще, чем быть одаренным. Особенно если знаешь, что одаренный в долгу не останется, а дарит не менее щедро. Так в обычае у всех, и у хузара, и у кривичей, и у нурманов, разве вот у ромеев по-другому. Ну так на то они ромеи, чтобы имущество выше человека ставить. Славка поймал одобрительный взгляд отца. «Молодец, сын». А Йонах, между тем, все не мог успокоиться. Гладил оклеенную шелком спинку, нюхал, нажимал пальцами, проверяя упругость лежащих под шелком сухожилий. Видно было хузарину, очень хочется попробовать подарок, но он не решается. «Ну, что скажешь», — повторил воевода. «Арабская работа?» «Нет», — мотнул головой хузарин. «Глянь, воевода, тут на шелке человечки нарисованы. Арабы людей не рисуют, им закон воспрещает. Я так думаю, что это синтская вещь. И еще знаешь, что скажу? Луком этим, если и владел печенек, то недолго. А до того его хозяином ромей был». «Почему ты так решил?» — поинтересовался воевода. А ты его понюхай, батька. Рог, он запах держит. У печенега сам знаешь, какой запах, а этот по-другому пахнет. Да ну, сомнился воевода. По мне так все, кто в диком поле месяц погуляют, пахнут одинаково. Нет, батя, не скажи, неожиданно поддержал Хузарина Артем. Я, ромея от Хузарина, по запаху всегда отличу. Хоть днем, хоть ночью. Днем я их тоже не спутаю, проворчал воевода. Да ты сам понюхай, батька, предложил Йонах. Он же благовонным маслом пахнет. А печенеги свою сброю бараньим жиром натирают. Ладно, убедил. Не стал больше спорить воевода. А после ужина давай-ка мы с тобой наведаемся к тому коню, которого добыл Славка. Да и рассмотрим в подробностях и коня, и сбрую, и то, что в сумках сидельных. Может, еще что интересное узнаем.